глаза напротив. Присмотритесь к удивительным глазам вашей мамы или отца, бабушки или любимого человека. Расскажите, можно даже в стихах, что прочитали вы в них. Подумайте, поразмышляйте о том, что бы вам хотелось для них, этих уставших глаз, сделать, чтобы появился в них свет радости, ушла тревога, ушли заботы. А сейчас мы, как заведено у нас в этой книжечке, приступим к новым упражнениям для глазок, будем гармонизировать мышцы, добиваясь особой зоркости, станем восстанавливать свое зрение. Итак, приступаем к упражнениям. Упражнение первое. Работа с зеркалом. Ничего сложного, сумеете. Итак, встали спиной к зеркалу и делаем большие повороты. Медленно, спокойно, без напряжения. Расслабьтесь. Руки словно плети, они сами идут за вашим телом. Хорошо. Смотрите, смотрите в зеркало, фиксируйте взгляд на своем отражении. Сейчас повернулись лицом к зеркалу и поворачиваем голову то вправо, то влево, а сами следим за своим отражением, просто глаз не отрываем. Справились. Как вы заметили, мы предлагаем вам самые разнообразные упражнения. Для чего? Чтобы вы выбирали по своему вкусу, какое вам всего легче выполнять. Тут полная свобода выбора. Подходите с творческой фантазией к работе со своими глазками и сами ищите, находите те упражнения, которые дают самый лучший эффект, на ваш взгляд. Упражнение второе. Путешествие по объекту. Вот и следующее упражнение. Если придется вам по душе, возьмите в свой арсенал. Какой объект мы выберем? Возьмем розочку или какой-нибудь кустик и того самого муравьишку, который по стебелечку розочки спешит вверх, словно у него там дела неотложные. Вот уже ваши глазки и определили, что и точно там, наверху, в бутончике, ждали-поджидали его дела немаловажные. Вот он забрался в самую глубь и принялся питаться нектаром цветка. Так, следим за ним. Поел, насладился. Животик у него раздулся после такого обеда. Выбирается по лепесточкам назад. А пошел он, заметьте, по прежнему маршруту, потому как дорожка знакомая. Вот он ловко огибает шипы, вот уже спешит к своему дому, муравейнику. А можно мысленно играть. Игры эти могут быть самыми разнообразными. Ну вот, скажем, мужчины, они на воробья либо муравья внимания не обратят. Грубый народ. Зато в футбольное поле, на котором игроки за одним мячиком гоняются до седьмого пота, просто глазами вопьются, все готовы забыть, хоть из пушки рядом стреляй. Этакие большие дети. Мы с вами, мужики, будто на футбольном поле очутились. На мячик вперились, глаз не отрываем. Вообразите, что именно вам и поручили довести его до ворот противника. Так. Выбежали в самый центр, мяч попадает к нам, и мы повели этот мяч к вратарской площадке противника. И тут перед нами возникает вражеский защитник, этакий шустрый. Но и мы тоже не лыком шиты. Делаем обманное движение, как бы рывок в сторону. Сами перекидываем мяч через противника и обходим его. Однако другой защитник бежит на помощь первому, нам навстречу. Снова